Глава 18. Ти-Джей. Я стоял возле хижины Боунса, когда увидел запыхавшуюся Анну. По ее лицу градом катился пот. «Представляешь, по всему острову гонялась за курицей, но она слишком шустрая. Умру, но поймаю ее». Она наклонилась, упершись руками в колени, чтобы отдышаться. «А ты что делаешь?» «Вот думаю, как разломать хижину, чтобы из досок построить нам дом на берегу». «А у тебя есть хоть какое-то представление о том, как строить дом?» «Нет, но у меня полно времени разобраться. Если буду работать аккуратно, то смогу снова пустить в дело все дерево и гвозди. Я сделаю брезентовый навес, чтобы костер не гас». С этими словами я осмотрел дверные петли, уже прикидывая в уме, на что они могут сгодиться. «Анна, мне необходимо хоть что-нибудь делать». «Тогда это отличная идея», — улыбнулась она. У нас ушло 3 дня на то, чтобы разобрать хижину и перенести доски на берег. Я вытащил старые гвозди и сложил их в ящик для инструментов к остальным. «Хотелось бы жить подальше от леса», — сказала Анна. «Там крысы». «Ладно». «Близко к воде я строить не мог. Слишком много песка. Мы выбрали золотую середину. Место, где кончается пляж и начинается твердая почва. Мы вырыли фундамент. Получилось так себе. У нас ведь не было лопаты. Я выкапывал комья земли раздвоенным концом молотка, а Анна подбирала их половинкой от разборного контейнера. Ржавой ножовкой я подпилил доски до нужного размера, а Анна держала их, пока я забивал гвозди». «Я рада, что ты нашел себе занятие», — сказала она. «Похоже, мне понадобится уйма времени, чтобы закончить». «Вот и хорошо», — сказала она, и, взяв из ящика с инструментами еще гвоздей, протянула мне со словами: «Скажи, если понадобится моя помощь». Затем она легла на одеяло и закрыла глаза. А я, наверное, с минуту стоял и смотрел на нее, переводя взгляд с ее ног на живот, а затем на ее грудь, гадая, действительно ли у нее такая мягкая кожа, как кажется. Я подумал о том дне, когда она целовала меня в шею под кокосовой пальмой. Это было офигенно приятно. Но тут она открыла глаза и повернула голову в мою сторону. Я, естественно, тотчас же отвел глаза. Я уже и со счету сбился, сколько раз она ловила меня на том, что я на нее пялюсь. Но она ни разу не упрекнула меня, не попыталась осадить, и в том числе поэтому так сильно мне нравилось. Этот год должен был стать последним годом моего обучения в школе, и Анна все переживала, что я так много пропустил. «Тебе, возможно, придется сдавать тесты GED. Я не стану тебя осуждать, если на этом ты и остановишься, и не будешь оканчивать школу». «А что такое GED?» «Диплом об общем образовании. Когда ребята бросают школу, они, чтобы не доучиваться в старших классах, выбирают такой вариант. Не волнуйся, я тебе помогу». «Договорились». В тот момент мне было положить с прибором на аттестат об окончании средней школы, но для нее это почему-то имело большое значение. На следующий день, когда мы трудились над строительством дома, Анна потрогала мою бороду и сказала: «А ты вообще бриться-то собираешься? Разве тебе не жарко?» Надеюсь, растительность была достаточно густой, чтобы Анна не увидела, как я покраснел. По правде, я еще ни разу не брился. Тот пушок, что был, вылез от химиотерапии, а когда мы улетали из Чикаго, волосы только начали расти. «Ну, теперь-то вон сколько!» «Хотелось бы верить. А вообще, у нас нет зеркала, а без него мне самому не справиться». «И почему ты мне ничего не сказал? Ты же знаешь, что меня можно попросить о помощи». «Но это как-то неудобно». «Пошли», — сказала она и, схватив меня за руку, потянула к шалашу. Она открыла чемодан, взяла бритву и пену, которыми пользовалась, когда брила ноги, и мы спустились к воде. Мы сели по-турецки напротив друг друга. Она выдавила немного пены на ладонь, похлопала меня по лицу и равномерно размазала круговыми движениями. Затем, положив руку мне на затылок, притянула поближе к себе, чтобы наклонить голову под правильным углом. И, наконец, плавными осторожными движениями начала брить левую щеку. Имея в виду, я еще никогда не брила мужчину. Постараюсь тебя не порезать, но ничего обещать не могу. У вас неплохо получается. Я бы так не смог. Нас разделяло всего несколько дюймов, и я заглянул в ее глаза. Глаза у нее были то серыми, то голубыми. Сегодня голубыми. Я раньше не замечал, какие у нее длинные ресницы. «Интересно, а люди обращают внимание на ваши глаза?» — выпалил я. «Иногда», — ответила она, наклонившись, чтобы сполоснуть бритву. «Они у вас потрясающие. Сейчас прямо голубые-голубые на фоне загара». «Спасибо». Анна улыбнулась. Она набрала в пригоршню воды и смыла с моих щек пену для бритья. «Что означает этот взгляд?» — спросила она. «Какой взгляд?» «У тебя явно что-то на уме», — сказала она, ткнув в меня пальцем. «Я прямо вижу, как крутятся шестеренки в твоей голове». «А когда вы говорили, будто еще никогда не брили мужчину, вы что имели в виду? Вы считаете меня мужчиной?» Она долго молчала и только потом ответила. «Я уже не считаю тебя мальчиком». «Вот и хорошо, потому что я уже давно не мальчик», — подумал я. Она выдавила на ладонь немножко крема и сбрила остатки щетины. Закончив, она взяла меня за подбородок и стала поворачивать мою голову то так, то эдак, а потом погладила по лицу тыльной стороной ладони. «Ну вот, дело сделано», — сказала она. «Спасибо. Теперь не так жарко». «Не за что. Скажи, когда захочешь повторить». Как-то раз ночью мы с Анной лежали в постели в темноте и разговаривали. «Я так сильно скучаю по своей семье», — сказала Анна. «Постоянно прокручиваю в голове одну и ту же фантазию. Я представляю себе, как в лагуну садится самолет, а мы с тобой в тот момент как раз на берегу. Мы плывем к самолету, и пилот не может поверить, что это мы. Мы улетаем с острова, и как только добираемся до телефона, звоним своим родным. Ты только представь себе их состояние, когда тебе сначала сообщают о смерти родного человека, и ты устраиваешь похороны, а потом он тебе вдруг сам звонит». «Вообще не представляю». Я перевернулся на живот, положил подбородок на подушку от кресла. «Спорим, вы уже 1000 раз пожалели, что согласились на эту работу». «Я согласилась на эту работу, потому что она давала мне прекрасную возможность побывать там, где я еще ни разу в жизни не была. Кто же мог знать, чем все обернется? «А вы что, жили с тем парнем? Вы вроде говорили, что спали вместе», — спросил я, почесав на ноге комариный укус. «Да». «Наверное, он не хотел тебя так надолго отпускать». «Не хотел». «Но вы настояли?» Она с минуту молчала, а затем сказала. «Мне как-то не совсем удобно обсуждать с тобой такие вещи». «Почему? Думаете, я еще слишком маленький и ничего не понимаю?» «Нет, потому что ты парень, и я не знаю, как ты отнесешься к моим словам». «Ну, тогда извините. Не стоило так говорить. Анна ведь вправду старалась относиться ко мне как к взрослому». «Его зовут Джон. Я хотела, чтобы мы поженились, но он не был готов. А я устала ждать. И решила, что мне будет полезно уехать на какое-то время, чтобы что-то решить для себя». «И как долго вы были вместе?» 8 лет. Ей явно было неловко. «Так что он вообще не хотел жениться?» «Похоже, он просто не хотел жениться на мне». «Ох, все, больше не хочу о нем говорить. Расскажи мне о себе. У тебя есть в Чикаго девушка?» «Больше нет. Я встречался с одной девушкой. Ее звали Эмма. Мы познакомились в больнице». «У нее что, тоже был лимфогранулематоз?» Нет, лейкемия. Она сидела на соседнем кресле, когда мне делали первый курс химиотерапии. После этого мы много времени проводили вместе. Она была твоего возраста? Нет, чуть помладше. Ей было 14. А как она выглядела? Она была типа тихоня. Мне она казалась очень красивой. Хотя к тому времени уже облысела, и это ее страшно расстраивало. Она вечно ходила в шапке. Но когда у меня тоже все волосы выпали, перестала стесняться. Так мы и ходили, два лысых подростка. И плевать на все хотели. Наверное, это очень тяжело. Ну, девчонкам тяжелее. Эмма показывала мне свои старые фотки. У нее были длинные светлые волосы. А когда у вас не было химии, вы проводили время вместе? Угу. В больнице у нее было все схвачено. И сестры прикидывались, будто не замечают, что мы шляемся, где попало. Мы залезали на крышу больницы. Там был такой садик. И грелись на солнце. Я даже хотел сходить с ней куда-нибудь. Но ей было противопоказано находиться в местах, где много людей. Из-за иммунной системы. А как-то раз сестры пустили нас посмотреть видео в свободной палате. Мы вдвоем залезли в постель, а они принесли нам попкорн. И что, она была очень больна? Когда мы только познакомились, она вроде бы шла на поправку. Но через 6 месяцев у нее наступило ухудшение. А как-то вечером она сказала мне, что составила список того, что хотела бы сделать, но боится, что не успеет. Боже мой, Ти-Джей. К тому времени ей стукнуло 15 лет. Она хотела бы дотянуть до 16, чтобы получить водительские права. Она хотела бы сходить на школьный бал, но сказала, что сойдут любые танцы. Здесь я запнулся, но лежа в темноте о некоторых вещах говорить было легче. Она сказала мне, что хотела бы заняться сексом, просто чтобы понять, что это такое. К тому времени доктор снова отправил ее в больницу, и у нее была отдельная палата. Думаю, сестры знали. Может, она сама им сказала. Но они оставили ее одну, и мы сумели осуществить хотя бы одну вещь из ее списка. Она умерла 3 недели спустя. «Мне так жаль, Ти-Джей», — сказала Анна дрожащим голосом. Похоже, она с трудом сдерживала слезы. «Ты был влюблен в нее?» «Не знаю. Я очень за нее переживал, но то было вообще довольно странное время. Химия перестала на меня действовать, и мне назначили лучевую терапию. Я жутко испугался, когда она умерла. Наверное, если бы я ее любил, я бы знал это наверняка». «Да», — прошептала Анна. «Я очень давно не вспоминал об Эмме. Хотя это вовсе не значит, что я ее забыл. С ней все-таки был мой первый раз. Анна, а что вы решили насчет того парня?» Она не ответила. Может, просто не хотела говорить, а может, уже уснула. Я прислушивался к шуму обрушивавшихся на рифы волн. Этот звук убаюкивал. Я закрыл глаза и открыл их только утром, с первыми лучами солнца.